Давайте откроем в Бытие 33 главу. Помните, мы смотрим, прежде всего, конечно, на Бога, на Его характер. И то в контексте, конечно, жизни Якова, как мы знаем, что книга Бытия прежде всего не про патриархов, а про Господа. Но Божий характер рассматривается на фоне, скажем, его взаимоотношений с разными людьми. Так что мы читаем сейчас в контексте жизни Якова. На прошлой неделе как раз мы видели, можно сказать, самый переломный момент в жизни Якова. Яков, как помните, он возвращался в обетованную землю из Месопотамии, где он был 20 лет, работал на своего тестя. Теперь он уже оставил тестя позади, они уже разошлись. Теперь он находится в территории своего брата Исава. Как раз он находится на восточной стороне реки Иордана. Вот, то есть как раз собирается пересечь, скажем, границу в обетованную землю. Прошлый раз, когда Яков и Исав виделись, Исав взял на себя как бы клятву, что он убьет своего брата. Помните, потому что он его обманул, он хитростью взял благословение у своего отца, который хотел дать Исаву, вместо того, чтобы дать Якову. И мы видели, что когда Исав услышал, что Яков находится в его территории, то он отправился, написано, он отправился к Якову, еще вместе с ним 400 человек. И хотя Яков не знает, что это за люди, с какой целью, но он уже догадывается, он подразумевает, что, наверное, для того, чтобы убить его и всех его родственников, и слуг, и служанок, и так далее. И он паникует. Яков паниковал. Мы видели, что он начал, делая правильно. Он сначала, по крайней мере, он правильно поступил. Мы читали, что он помолился. Он понял, что вот такая сложная ситуация, он сам не разберется. И поэтому он помолился. Но сразу после того, как он помолился, тоже мы прочитали, что он начал поступать опять в своей собственной силе. Что он сначала разделил свое имение, своих родственников в два лагеря, думая, что ну, если он убьет как бы одну половину, по крайней мере, вторая выживет. Тоже мы видели, что он начал, можно сказать, вообще в три части он разделил свое имение. Одну часть он, две части он оставил как бы при себе. В третью часть он начал постепенно отправлять к своему брату Исаву. Да? Стадо за стадом мы читали, что он приказал своим слугам, чтобы они, когда встретились с Исавом, сказали, это подарок от твоего раба Якова. Да, то есть он пытался таким образом, скажем, подкупить благоволение своего отца, ой, своего брата, то есть. И, значит, остальное его имение, мы читали, он переправил через реку Явок, это приток реки Иордана. И он остался, написано, один. И именно в этом месте, когда он был один, он был в пустыне, без других людей вокруг, без шума. Именно там Господь разобрался с ним. И мы говорили как раз на этом фоне о том, насколько это важно тоже для нас встречаться с Богом наедине. Вот, быть тоже одни с Богом. Что Бог сам есть, как мы сказали, по-моему, раньше, что Бог сам есть самооткрывающийся Бог. Что Он хочет себя открывать нам, Он хочет говорить нам. И на самом деле есть места в Библии, где, например, Бог говорит, вот я, вот я. То есть найдите меня, я здесь. Но иногда мы не слышим Бога, мы не слышим Его голос, просто потому что мы этот голос Божий заглушаем всяким остальным шумом. Потому что мы не уединяемся для того, чтобы встретиться с Господом. И это не то, что Бог не говорит нам, это то, что мы не слышим, что Бог говорит, потому что мы остаемся постоянно в шуме, постоянно заняты, и мы не научились быть, как здесь написано, одним. Вот. Поэтому это ключевой момент встречи Якова с Богом, что он был один как было написано, мы говорили об этом. И написано, Бог появился Якову, и они боролись до рассвета, до появления зари, то есть до рассвета. Это было ночью, когда Бог пришел к Якову. Они боролись очень долгое время, и в конце концов написано, что Бог прикоснулся к бедру Якова, то есть мы понимаем, что бедро у него вывихнулось, вот, и он все, он уже не может стоять. Да, то есть одним мигом Бог выиграл, да, в этой борьбе. И теперь Яков поражен, да, он проиграл, все, он даже и стоять не может. И в это одно мгновение вся его сила, вся сила Якова оказалась слабостью. Это тоже важно, мы говорили об этом на прошлой неделе, что Бог создал обстоятельства нужные, что принесли, скажем, Якова к концу себя. И Яков, он привык к тому, что своей хитростью, своей силой, он выбирается из каких-то сложных ситуаций, каких-то сложных обстоятельств. Теперь он борется как бы в своей силе, вроде как и хорошо борется. Но вот так Бог показал ему, что вся его сила просто слабость. Да. И что в этот момент Яков пришел к концу себя. У него больше ресурсов не было, чтобы дальше бороться. Он все, как бы у него ничего нет. Это место, в которое мы все должны прийти. К концу себя. Вот, что мы уже перестаем полагаться на себя. Но здесь именно мы тоже читаем, тоже важнейший момент, что Яков говорит, я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Да, и мы говорили о том, что это не то, что Яков выигрывал, говорит, ага, я не отпущу тебя, если не благословишь. Наоборот, он уже поражен, он уже как бы полулежачий. Да, и он как бы, наоборот, в отчаянии. Все, что может теперь делать, это он держится, может, за одежду этого человека, да, то есть Бога. И говорит, не, ну, как бы тот говорит, все, уже рассвет, отпусти. То есть ты проиграл, больше ничего ты не можешь делать. Да. И все, что Яков может сказать, что, то есть теперь он понял, да, действительно он поражен, действительно у него больше ничего не осталось, но теперь он сделал выбор, Господь, я хочу полагаться на тебя. То есть не просто хочу остаться, вот пришел к концу себя и все, теперь в отчаянии. То есть мы тоже говорили об этом на прошлой неделе, что, как вот Олег поднял вопрос хороший, что важно не просто прийти к концу себя, а не просто оставаться в отчаянии, а вот когда уже пришел к концу себя, потом обратиться к Господу, чтобы не оставаться в этом отчаянии, а найти новую надежду в нем. Да. Вот, и мы читаем, что действительно Бог его благословил, да, увидел это его желание, и переименовал его, сказал, что ты вот до сих пор ты был Яков, теперь ты Израиль. Да, и мы говорили, что Израиль в переводе, Яков в переводе значит хитрый, схватывающийся за пету буквально, да, то есть он был обманщик, да, он обманывал, он хитростью выбирался из сложных ситуаций всю свою жизнь. Но теперь он Израиль, что в переводе значит пораженный Богом. Он теперь поражен Господом. Но в этом поражении действительно его победа. В этом поражении, в этой слабости только тогда открывается и находится настоящая сила. Как мы тоже читали, где Павел пишет в Коринфянам, что Бог говорит ему, что в немощи моя сила совершается. Вот, так что мы как раз остановились на этом месте после борьбы между Богом и Яковом, уже Израиль. Кстати, интересно, что другие персонажи в Библии, вот когда они переименуются, потому что есть, например, Авраам переименовался Авраам, то есть на русском не сильно заметно, там вторая буква А добавляется, то есть, ну, вообще-то это другое значение, да. И от того момента, когда Бог переименовал Авраама, да, с этого места и вперед он называется по новому имени. Да, Авраам с двумя А. И то же самое с другими людьми в Библии. Что интересно, Иаков, он переименовался Израилем, но в половину времени дальше он все равно называется Яковом. Да, то есть, то в одном месте ссылается на его как на Израиля, то в другом месте ссылается на его как на Якова. Да. То есть можно сказать, что это тоже хорошая иллюстрация. То есть он даже, что интересно, он даже чаще называется после этого момента Яковом, чем называется Израилем. То есть можно сказать, что теперь у него есть новая природа в Господе. Да? То есть Христос, мы говорили, что это было появление именно Христа. Христос дал ему новое имя, что символизирует новую природу, да? То есть новую личность в Господе. Да? Он уже не хитрец, уже не обманщик, а побежденный Господом. Да? Но тем не менее, он все равно борется со своей старой личностью, да? Со своим, можно сказать, старым человеком. Вот. Точно так же, как и мы. Да? Что во Христе мы стали новым творением. Да? Писание говорит, что мы приобрели новую природу, но тем не менее мы боремся с этой старой природой. И иногда даже чаще подаемся старой природой, чем новой. Да? Так что ну, мы в хорошей компании, потому что Яков делал то же самое. Вот. Но самое главное, что он переименовался, что он начал расти в этой новой природе. Да? Точно так же, как да, вот до конца своей жизни никакой христианин не будет полностью в совершенстве ходить в этой новой природе. Но главное, что мы начали этот процесс. Главное, что мы начали шагать по этому пути. Да. Вот, так что мы остановились, опять закончили 32 главу. Давайте начнем в 33 главе Бытия. С первого стиха прочитаем. «Взглянул Иаков и увидел, и вот, идет Исав, и с ним 400 человек». И разделил детей Ли, Рахили и двух служанок. И поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел перед ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. И взглянул Исав, и увидел жен и детей, и сказал, «Кто это у тебя?» И Иаков сказал, «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». И подошли служанки и дети их, и поклонились. Подошла и Лия, и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахил, и поклонились. Значит, следующее утро теперь, после того, как Бог и Яков поборолись, после этого всего, что было в конце 32 главы. Теперь уже Яков был побежден Богом в борьбе. И Исав уже виднеется на горизонте. Он уже подходит. Да. И написано, что Яков, он взял своих родственников, то есть свою семью, и разделил жен своих и детей. Он ставил служанок впереди с их детьми. А потом Лию и в конце концов Рахиль, да, с Иосифом. То есть мы смотрим на это, и это очень похоже на то, что он сделал раньше. Да? На то, как он разделил вот свое имение в 2 лагеря, как защитный механизм, можно сказать, да? Защитная тактика такая. И мы спрашиваем, ну, вот как бы вроде как только что как бы поменялся, да, то есть теперь Израиль, что происходит? Да? Происходит то, что он уже частично хотя бы возвращается к старому образу жизни. Но, да, то есть мы говорим, ну, что было ли тогда вообще какое-либо изменение? Да. Потому что хотя он разделил, опять, своих жен, детей, вот как бы, как и раньше, но в этот раз написано, что он пошел перед ними. Если тогда он был как бы самым последним, то есть защищал себя прежде всего. То теперь он, написано, он подошел перед ними, да, поклонялся до земли вот, перед своим братом Исавом. И в этом тоже теперь видно, что он уже начинает хотя бы научаться доверяться Господу. Да, что как бы Бог ему пообещал, что опять, что ты придешь в землю твою, как бы, что я тебя доведу туда. И да, он с одной стороны как бы боится еще, с одной стороны даже частично поступает по старой природе, но тем не менее он начинает делать маленькие шаги веры. и доверие к Господу. То есть у него, можно сказать, есть такая смесь страха и веры. Он начинает ходить в своей новой личности, то есть как Израиль. Но опять, тем не менее, он борется еще со своим старым Яковом, со своей старой природой. То есть, похоже, это тоже вот как Яков здесь поступает. Помните историю, когда человек в Евангелии от Марка, по-моему, подходит к Иисусу, хочет, чтобы Иисус изгнал беса из сына его. И Иисус говорит: не бойся, только веруй. И тот отвечает: верую, Господи, помоги моему неверию. Да. То есть, как бы, что с одной стороны, он верует, то есть он доверяется Господу, а с другой стороны, все равно боится. Да. То есть, как бы, то же самое происходит с Яковом здесь. Да, что он все равно он борется с тем, чтобы доверяться Господу, как мы и все боремся с этим в каких-то сферах своей жизни. Опять, нету одного человека, одного христианина, который бы доверялся Господу полностью всегда в каждой сфере своей жизни. То есть мы все учимся. Мы все учимся этому процессу. Но хоть Яков здесь борется с этим сомнением, можно сказать. С другой стороны, он тоже предпринимает шаг веры. Он тоже идет первый, чтобы встретиться с Исавом. И здесь тоже важно заметить, что Бог не ожидает, что наша вера будет совершенна. Только что наша вера будет усовершенствоваться. Каждое испытание, каждая трудность в жизни – это потенциальный шаг веры вперед или же, конечно, потенциальный шаг назад. Может быть, в какой-то области, допустим, мы разочаровываемся. Может быть, мы чувствуем, как бы, что мы сами себя как-то даже подвели. Да, потому что наша вера очень далеко от совершенства. Хотя этого не стоит делать. Но мы должны понять, что Бога в этом мы не подвели. Бога в этом мы не удивляем. Потому что Бог знает, что мы лишь прах. Да. Он не ожидает, что мы в этой жизни будем совершенны в своей вере. Почему? Потому что именно поэтому он послал Иисуса. Если бы мы могли быть совершенны в своей вере, в своем доверии Господу, нам не нужен был бы Спаситель. Но нам нужен Спаситель. Да, Иисус пришел. Он был совершенным, где мы не могли быть совершенным. Да. Но опять, поэтому самый важный момент здесь не то, что «Ой, я еще не совершенный, и теперь я разочарован, я в депрессии». Мы не будем совершенны в своей вере. Но важный вопрос, самый важный вопрос растем ли мы в этой вере? Да? То есть, не дошел ли я до конца вот этого процесса доверия Господу? Ответ всегда нет. Нет, ты еще не дошел. Пока мы не пойдем к Господу, мы не дойдем. Но важный вопрос, не дошел ли я до последнего шага, а какой следующий шаг? Какой следующий шаг веры? Да? То есть, что Бог кладет передо мной сегодня? И в чем он хочет, чтобы я ему сегодня чуть больше доверился. Да. То есть мы, как бы, получается, зацикливаемся иногда на том, чтобы дойти вот вот опять, как немножко говорили раньше, то есть до вершины. Но это процесс. И до вершины мы дойдем на небесах. Да. Но важный вопрос, какой следующий шаг? Да. Иаков опять здесь, да, он делает то, что, может быть, не совсем правильно, может, даже поступает по своей плоти немножко в начале, но хотя бы он предпринимает один шаг вверх. То есть он идет навстречу с Исавом. Вот. То есть немножко как старая пословица, да, то есть тише едешь, дальше будешь. Да, мы иногда хотим все и сразу, как бы быть уже у цели. Да, и если нет, то мы или, может быть, в депрессии, или мы думаем, что Бог разочарован, что Бог, может быть, даже как-то злится на нас. Но это не так. То есть Бог не разочарован. Он знает, что мы идем потихоньку по этому пути, что мы еще и даже в этой жизни до вершины не найдем. Вот. Поэтому нам не надо зацикливаться на том, что «О, я еще не дошел». а просто концентрировать свое внимание на том, какой следующий шаг. Вот. И мы видим это тоже в примере Якова. Но теперь вот Яков, он принял этот шаг верой, он вышел навстречу Исаву. И здесь вот такой, как бы для него, по крайней мере, наверное, сюрприз. Да? Он идет в сторону Исава, он поклоняется к земле. И Исав начинает бежать в его сторону. Да? И за ним еще 400 человек. То есть, наверное, Яков думает, все, мне конец. Вот они все бегут вот в мою сторону, Исав бежит. Но вместо того, чтобы напасть мечом, написано, он упал на его шею, целовал его, они вот здесь плачут все. В общем, это радостная встреча, наоборот. Исав, по всей видимости, он в очень хорошем настроении здесь. Мы увидим чуть дальше в этом отрывке, что Бог тоже за это время, за эти 20 лет, Бог тоже благословил Исава. Вот. Так что у него тоже есть обилие, вот всякого там имения и все остальное. Мы не знаем, Библия не говорит нам, что привело Исава к прощению его брата, своего брата. То есть, почему Исав, или как Исав вот, решил простить Якова. Но очевидно, что здесь он его уже простил. Потому что он прибегает к нему не с мечом в руке, а обнимая его, целуя его и так далее. Да. Он даже хочет, написано, он даже хочет знакомиться с Семьей, вот, своего брата. Он говорит, а что это за люди, да, как бы вот, то есть, когда Яков вышел, у него не было семьи. Он хочет знакомиться, то есть, очевидно, что теперь Исава больше не интересует месть. Да? Он уже не думает о том, как отмстить за то, что Яков забрал благословение. Да? Истинное прощение. Это у меня, не переживай. Истинное прощение всегда отпускает прошлое. Не то, что вот, мы не видим, что Исав здесь вот, прибегает к Якову и, например, вот, даже как бы прощает его, но говорит, вот, ну знаешь, все-таки то, что ты мне сделал, подло было. То есть он даже не начинает отчитывать Якова. Он просто прибегает и все, то есть он отпустил прошлое. Да. Это не значит, и в этом есть признак настоящего прощения, что настоящее прощение отпускает прошлое. Да. Это не значит, что мы забываем полностью, что мы буквально не помним, да, как какой-то там склероз. Да. Это значит, что мы не вспоминаем. Это большая разница. Не то, что мы не помним, но что мы не вспоминаем. Написано про Господа тоже в Библии. Не то, что Он не помнит наши грехи, Он знает все. Да? Он все знающий, но что Он не вспоминает. Он говорит, я не воспомяну боли. Да? Точно так же настоящее прощение, не то, что не помнит прошлые грехи, но не поднимает их. Да? Не вспоминает их другому человеку. Это тоже прощение, которое Бог нам дает. Если есть какая-то обида, какая-то рана, какой-то грех, вот кто-то просто согрешил против нас. И мы часто вот у себя в уме, не обязательно даже вслух к другому человеку, даже у себя в сердце, часто вспоминаем об этой обиде. Часто размышляем, как бы на этом зацикливаемся. То возможно, даже очень возможно, что мы еще не простили этого человека. Вот представьте себе, если Бог простил так, как мы иногда, в кавычках, прощаем. Да? Ну, я тебя прощаю, но все равно хочу проучить. Да? Я прощаю, но вообще близко рядом с тобой не хочу быть. Это не прощение. Да? Это называется, я хочу выглядеть праведным и сказать, что я простил, но на самом деле я не простил. Опять, если Бог простил так, как мы иногда прощаем, мы бы все равно попали в ад. Да? Потому что это было бы только на словах. Но настоящее прощение отпускает прошлое. Вот. И мы видим это даже вот, в примере Исава здесь, хоть в другом месте он подчеркивается как плохой пример, но здесь, по крайней мере, как хороший. Так что давайте дальше прочитаем с 8 стиха. «И сказал Исав, для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков, дабы приобрести благоволение в очах господина моего. Исав сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. Иаков сказал, нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей. Ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. И упросил его, и тот взял». Исав теперь спрашивает про все эти стада, которые Яков ему отправлял, да, одно за другим. Он говорит, что это за множество, множество, имею в виду множество скота. Что это за множество? И Исав говорит, ну, как бы это для, было для того, чтобы приобрести благоволение, как бы, чтобы ты меня простил. Да. И Исав, в принципе, говорит, что мне не надо, я уже простил тебя. То есть не надо, как бы, купить, скажем так, мое прощение. Да. И он говорит, что тем более у меня достаточно, пусть твое будет у тебя. Да. То есть, как бы, сначала, и Яков признается в этом, что сначала он хотел, как бы, дать весь этот скот как расплату за свой прошлый грех. А, как бы, вот, хорошо, прими, вот, мы сказали, 550 разных животных, вот, чтобы ты меня простил. Исав, как бы, его не интересует эта расплата. Почему? Потому что он уже удовлетворен Богом. Бог его уже благословил. Притом только когда мы позволяем Господу удовлетворить наше сердце, наполнить наши недостатки, тогда мы можем отпустить это желание расплаты от тех, которые обидели нас, которые согрешили против нас. Да? Исав здесь, он говорит, что у меня есть достаточно. Вот все, я уже удовлетворил. Да. И поэтому он может не брать отомщение, может не брать какую-то расплату. Да? Точно так же, когда мы находим свое удовлетворение в Господе, только тогда мы можем перестать искать отомщение. Только тогда мы можем перестать требовать, чтобы кто-то вот все-таки расплатился за то, как он согрешил против меня. Да? Но здесь теперь дальше написано, что Яков, он упрашивает Исава, чтобы Исав все-таки взял. Но теперь он уже немножко поменял смысл этого подарка. То есть теперь он уже не говорит, прими расплату, да, как бы мой прошлый грех. Он говорит, прими мое благословение. Да. И он объясняет тем более, что теперь, как бы, потому что я уже приобрел благоволение в очах твоих, потому что ты уже был благосклонен ко мне, я хочу просто сказать, как бы, спасибо. Да, то есть просто благословить тебя. То есть не для того, чтобы Исав простил, а просто как подтверждение, что Исав уже простил. Да? Чтобы как даже благодарение, что спасибо, что ты был настолько благосклонен. Да. Тем более, что в те дни, в древние времена, ты никогда не принимал подарок от врага. Вот, если человек был враг, от него вот, ты не принимал просто какой-то дружеский подарок. То есть раз ты принял, это был конкретный знак, что все, ты уже считаешь его другом. Да, то есть Иаков, как бы, может быть, немножко хочет все-таки подтверждение, да, видимое подтверждение того, что Исав все-таки простил его. Вот. И поэтому Исав принимает этот подарок. Хотя здесь, опять, может быть, Иаков частично поступает по своей старой природе, может быть, это было из-за страха, что... наверное, Исав все это обманывает, как бы на самом деле не простил, и он хочет меня, когда я развернусь, он хочет меня, допустим, зарезать в спину. Может быть, частично из-за страха. Но, тем не менее, может быть, и частично нет. И в том, как Яков не только был готов смириться, да, то есть мы читали, что он поклонялся к земле, да, то есть как бы показывая, что он понимал, что он был неправ тогда. То есть он и смирился, но тоже он был готов давать возмещение, можно сказать. И это есть принцип, библейский принцип. Это возмещение ущерба или возмещение вот какого-то своего греха. Это очень сильно отличается от того, чтобы купить прощение. То есть Яков уже понял, что купить прощение, то есть не собирается. Исав не принимает это. Но Яков теперь просто хочет как бы дать как возмещение, да, за то, что он взял хитростью от Исава то благословение. Тоже новозаветный пример этого принципа возмещения – это Закхей. Помните, человечек там небольшого роста, он сидел в дереве, ждал, видел, как Иисус подходит. Написано, что Иисус подходит к нему, да, в 19 главе Луки. Иисус подходит к этому дереву, говорит: «Закхей, спускайся, я буду кушать у тебя дома сегодня». Mm-hmm. Да. И мы читаем, что когда Иисус пришел, когда они уже вечеряли вместе, что Закхей встал и объявил, что я отдам половину своего имения нищим, и если я крал что-либо у кого, я воздам в четверо больше. То есть я возмещу, другими словами. Но в этой истории важно обратить внимание на то, что когда Иисус подошел к дереву, Закхей не сказал сразу: «Иисус, если ты придешь ко мне в дом и таким образом покажешь, что ты меня принимаешь, я воздам в четверо тем, которые я обокрал». Да. То есть это было бы то, что Закхей как бы купил прощение. Да. Но сначала, что происходит в этой истории, что Иисус просто по благодати заходит в его дом. Говорит: я принимаю тебя. Хоть ты там обманщик, хоть ты обокрал многих. Вот. Но он пришел к нему в дом, и даже написано, что многие злились, потому что Иисус как бы ел с ним. То есть в то время, в той культуре, есть с человеком показывать, что он твой друг. Опять, ты не ел с врагом. Вот. И только тогда Закхей написано, говорит, что я отдам половину имения, и я воздам в четверо больше тем, у которых я крал. Да. Вот. И это есть возмещение. То есть это важная часть примирения с другими людьми, примирения с теми, вот, против которых, может быть, мы согрешили. Действительно раскаянное сердце не только готова просить прощения, но еще и давать возмещение. Опять, в каких-то случаях, где была денежная кража, это очень просто, да, это очень очевидно. Вот взял я у тебя нечестно 20 баксов, вот тебе 40, да, то есть и как бы можно понять. Но есть, конечно, тоже возможность возмещения не в случаях кражи. То есть, может быть, уже эмоционально, как это делать, то есть, конечно, это уже в каждом отдельном случае нужно просто просить Господа: Господь, я готов не только покаяться в этом, но хочу как бы, как можно больше давать возмещение за то, что, как я согрешил против того человека. Да. Вот тоже здесь, вот что Яков делает. Важно обратить внимание на то, что хотя Исав, помните историю, да? Написано, что Яков, он переоделся, как бы косил под своего брата перед слепым отцом, и хитростью взял это благословение. Но мы тоже говорили тогда, когда изучали этот отрывок, о том, что Исав тоже хитро поступал. Почему? Потому что Бог сказал, что благословение будет кому? Младшему. Он сказал, что старший будет служить младшему. Вот. Поэтому то, что Исав пытался напрямую взять от Исаака благословение, то есть он шел против Божьей воли. То есть это тоже была своего рода хитрость. Тоже он как бы подло против Якова поступал. Да. Но важно заметить в том, как Яков здесь действует, что он смирается перед Исавом, он готов давать возмещение, и при том, хоть Исав тоже против него согрешил, Яков этого не упоминает. Он не упоминает то, как Исав согрешил против него, только как он согрешил против Исава. Он заботится, он думает о том, просто чтобы взять ответственность за собственный грех. А не чтобы доказывать или отчитывать другого человека в ответственности за его грех. То есть он берет на себя за свой, а не перекладывает на другого за его. То есть он не говорит, что, ну, Исав, да, прости меня, но вот знаешь, все-таки ты тоже подло поступал. Да? Ты тоже нечестно. Да? То есть он не начинает оправдывать то, как он поступил. Он просто подходит и говорит, то есть то, что Исав неправильно поступал, он просто молчит. И он говорит, вот моя часть, я как бы, то есть опять не словесно, но склоняясь к земле, он показывал, что он каялся в этом. И не упоминал грех Исава. Это тоже важно для примирения в личных взаимоотношениях, особенно в семье, что мы не приходим к другому человеку, вот когда там был какой-то взаимный грех друг против друга. Мы не приходим и говорим, ну, прости меня, но знаешь, я только это сделал, потому что ты сделал то и то, и то, и то. И как бы оправдывая свой грех. Как бы, ну, да, я виновен, но вообще-то это твоя вина. То есть, мы не должны защищать себя. Вот когда мы приходим и признаемся в грехе, это не наше место. Сказать, что я виновен, но вообще-то ты тоже виновен. Наше место просто сказать, вот моя часть, вот моя ответственность, я согрешил против тебя, таким образом, прости. Без добавления фразы «но ты», без этой фразы. И это тоже способствует примирению. Давайте дальше прочитаем. В этом отрывке с 12 стиха. Написано «И сказал», в контексте это Исав говорит с 12 стиха, «И сказал Исав, поднимемся и пойдем, и я пойду перед тобой». И Яков сказал ему, «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сир». Исав сказал, «Оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне». Яков сказал, «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моему». И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. А Яков двинулся в Сахов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. От сего он нарек имя месту Сахов. И Яков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился перед городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израиля. Теперь они уже как бы поговорили, они уже примирились, и Исав предлагает Иакову провожать его по пути, то есть все-таки у него много людей, много воинов, то есть он мог бы защищать их. Да? То есть, в принципе, это тоже щедрое предложение. И он предлагает сопровождать его, он идет в юг, вот на юг он отправляется. И Яков начинает придумывать отговорки, он говорит, что ну, у нас маленькие дети, у нас скот дойный, ну, они не могут там быстро. Давай я догоню тебя. Да. И Яков говорит, то есть Исав говорит, ну, хотя бы давай я оставлю вот несколько человек, вот как бы они будут сопровождать. Он говорит, ну, как бы не нам, да, одним словом, я догоню тебя. Ну, вот. И написано, что Исав как бы согласился, сказал, хорошо, отправился домой, то есть на юг, в Сеир. И ожидал, что вот уже Яков догонит его через сколько-то дней. Но написано здесь, что Яков, он отправился к Сукхов. Сукхов, дело в том, что не на юг, а на северо-запад. Так что он сказал Исав, что «О, я догоню тебя через пару дней, ты иди на юг, я тоже за тобой». Вот, как только Исав и его люди ушли, то он развернулся и пошел на северо-запад. Вот. То есть, и он, написано, он вот останавливался в этом месте какое-то время в Сукхофе. И со временем пересек реку Иордан, наконец-то. И пришел в Сикхем. Это в северной части Хананской земли. Да, или Израиля, как мы сегодня понимаем. То есть, теперь Яков, хоть они уже вроде как с Исавом примирились, он все равно боится Исава. Он все равно хочет как можно быстрее отлучиться от него. Да. И он поэтому обманывает. Опять, он по-старому поступает. Он обманывает, он говорит, что ну я тебя догоню через пару дней, да, тоже приду на юг. И разворачивается в противоположную сторону. Да. То есть в этот момент он все равно поступает как Яков. Вот уже начал свою жизнь как Израиль, но все равно есть много Иакова, которое осталось. Да. И написано, что он в этом месте, в Сихеме, он построил жертвенник. Но дело в том, что он построил этот жертвенник, пока он поступал по плоти. Да. То есть он как бы построил жертвенник, говорит, о, да, слава Господу, но он обманывает. Да. И как Самуил сказал Саулу, когда Саул тоже поступал, построил жертвенник Господу, только он поступал по своей плоти, Самуил пришел и обличил его, и сказал, что послушание лучше жертвы. Он говорил Саулу, что Саул говорит, что ну я же жертвовал Господу, я все это сделал, и Саул сказал, послушание лучше жертвы. Да. То есть, да, он построил жертвенник, это прекрасно, но что на самом деле интересует Господа наши сердца. Да. И мы увидим в следующей главе, что то, что Иаков здесь поступает все-таки как Иаков, а не как Израиль. То, что он пошел на северо-запад, а не на юг, как пообещал Исаву. Это причинит очень серьезную беду для его семьи. Вот мы увидим потом в 34 главе. Хотя вроде кажется просто маленький обман. Да, такая белая ложь, да, но он подвергает свою семью очень трагическим обстоятельствам из-за этого. Вот, кто знает историю дальнейшую, вы уже знаете, что произойдет, можете прочитать на неделю 34 главу, но мы посмотрим на эту главу следующую. Вопросы по отрывку или мысли? То есть, когда ты понимаешь, что все-таки он до конца свое сердце Господу не открыл, да, и опять же, какая-то половинчатость в нем осталась. И... Как и мы. Как в любом случае. Да, до конца просто, да, доверился. То есть, он начал этот процесс, как и мы начали, вот когда приняли Христа, мы начали, да, вот, о, новая жизнь появилась, новая природа, теперь мы уже как бы стремимся к Господу, но во многом все равно... Это процесс, что мы все равно во многом поступаем по плоти, поступаем по-старому. И мы учимся больше и больше доверяться Господу. Учимся ходить не по плоти, а по духу. Но Бог очень долго терпелив. Слава Богу за это. Ну, Господь, мы славим Тебя. Боже, действительно, Ты прекрасный Господь. Боже, мы настолько благодарны Тебе за то, что... Боже, за то, что, Господь, Ты начал свою работу в наших сердцах. Господь, за то, что мы, Господь, теперь уже, Боже, не потеряны, Господь, не предназначены для гнева Твоего, Господь, но к спасению во Христе Иисусе, Господи нашим. Боже, мы славим Тебя за то, что, Господь, Ты верен нам, Боже, по этому пути, Боже, как мы идем вперед, Боже, мы хотим идти вперед, Господь, расти в доверии Тебе, Боже, просто... Боже, просто наслаждаться Тобой больше, Господь, доверяться, Господь, не своей плоти, но Тебе, Боже. И мы просим, чтобы Ты просто давал нам не зацикливаться на каких-то следующих шагах вот там до самого конца, а просто на тот шаг, Боже, который впереди нас сейчас. уже, что каждый день ты хочешь, Господь, показать нам, где принять этот шаг веры Божией. И мы знаем, что ты верен нам, Боже. Даже когда мы не верны, Боже, ты остаешься верен. Боже, мы славим тебя, любим, Господь, просим, наполни нас своей любовью к тебе и друг другу. Во имя Иисуса. Аминь.